Евгений Калистратович, не возражая, подбрасывал в костер любопытства новые факты. «А вы знаете, что Болотов писал любопытные стихи? Готовил все материалы для двух известных русских журналов, где-то хранятся его нравоучительные пьесы, а его трактат «Детская философия» — это откровение не только для людей его века. Ну, а еще он был медик, художник, экономист. Чем вам не представитель просвещенческого возрождения в русской провинции XVIII века?» Участники вечера заволновались. Многие действительно ничего не знали об этом человеке, другие знали понаслышке, третьи односторонне. Хозяин был доволен. Кажется, наметилась новая, интересующая всех тема будущего вечера. Вот и прекрасно. Друзья, давайте почитаем, поищем все об Андрее Тимофеевиче, порассуждаем о его месте в нашей культуре. Поспорим, ибо и сегодня он не обозначен в учебниках литературы, многих изданиях, сообщающих нам сведения о замечательных наших предках, о великих людях страны. А я убежден, что он человек особенный. Подлинный энциклопедист, не претендовавший при жизни на широкую известность и тем паче на славу, но она все больше приходит к нему с годами. Кстати, ищите книги Владимира Лазарева, немало сделавшего для популяризации творчества Болотова. Итак, читаем, изучаем, советуемся и встречаемся через месяц. Все как-то одновременно встали и пошли одеваться. В любезное свое дворянинова. Путник выскочил из накренившейся кибитки. Колесо отвалилось, лошади стали. Словно само провидение было против его отъезда. Обернувшись к удалившемуся городу, долго всматривался в силуэт царственной и горделивой столицы российской. Сюда, на берега Невы, устремлялись те, кто хотел возвыситься в чинах, хотел быть представленным царствующим особам, от которых зависели судьбы человеческие, кто хотел весело и пышно пожить, увидеть блеск двора, отсветы от которого будут и в старости согревать российского дворянина. В северную столицу стремились жаждущие славы, почести и удовольствия молодые люди. Уезжали же из нее только те, кто лишился денег, связей и молодости. Путник же наш был молод, правда, судя по его кибитке, не богат и не родовит. И ехал он не в столицу, а стремился как можно быстрее покинуть ее пределы, умчаться за полосатые шлагбаумы застав. Отставной капитан Андрей Тимофеевич Болотов, служивший последние 3 месяца флигель-адъютантом у генерал-полицмейстера столицы Корфа, покидал Петербург. Шел 1762 год. Что лишило его покоя здесь, на столь почетном и видном месте? Почему отказывался он от столь милых его сверстникам забав и увеселений? Куда и зачем устремлялся он из столицы? Дорези в глазах всматривался Андрей Тимофеевич в отдалившийся Петербург, а тот расплывался в слезах. Перед взором являлись неясные очертания других городов и селений, что посетил он за свою недолгую жизнь. Где-то там, в далекой памяти, осталось его милое, любезное сердцу дворянинова, его тульское родовое гнездо. Откуда и начал он свое длительное путешествие, вначале с отцом, полковником Архангелогородского пехотного полка по Эстляндии и Псковской провинции. Затем и сам, будучи определенным в полк, проехал он по Курляндии, Пруссии, побывал в Петербурге, Риге, Ревеле и Кёнигсберге. В этом прусском городе был он переводчиком при губернаторе Корфе. В завоеванной провинции жители были приведены к присяге на верность русской императрице после победы русских войск в Семилетней войне. Все позади. Нынче он, воспользовавшись указом о вольности дворянской и получив отставку, мчится домой на собственное пропитание. Тревожные предчувствия гнали Болотова из столицы, но пуще натуры его, тяготеющие к мирному созиданию, к любованию природы и чтению книг. книги, которые покупал он у кёнигсбергских букинистов, петербургских купцов и рижских торговцев, стали его друзьями. Он стремился к ним, наслаждаясь тихим общением, радуясь их мудрости. А сейчас прощай, Петербург. Ах, что-то произойдет в тебе, милый и любезный город. Не обогришься ли ты вскоре кровью граждан твоих, и не текли бы целые потоки он и по твоим сточным мостовым? Обстоятельства очень дурны, в каких я покинул тебя.